Дэвидсон невидящим взглядом посмотрел за окно во мглу. Снова лил дождь. Вдруг внизу раздались какие-то звуки, и Дэвидсон, повернувшись, вопросительно посмотрел на жену. Там громко и хрипло запел граммофон, выкашливая разухабистый мотив. «Что это?» — спросил миссионер. Миссис Дэвидсон поправила пенсне. «Одна из пассажирок второго класса сняла здесь комнату. Наверное, это у нее». Они замолкли, прислушиваясь, и вскоре услышали шарканье. Внизу танцевали. Затем музыка прекратилась, и до них донеслись оживленные голоса и хлопанье пробок. «Должно быть, она устроила прощальный вечер для своих знакомых с парохода», — сказал доктор Макфейл. «Он, кажется, отходит в 12?» Дэвидсон ничего не ответил и поглядел на часы. «Ты готова?» — спросил он жену. Она встала и свернула вязание. «Да, конечно». «Но ведь сейчас рано ложиться», — заметил доктор. «Нам еще надо заняться чтением», — объяснила миссис Дэвидсон. «Где бы мы ни были, мы всегда перед сном читаем главу из Библии, разбираем ее со всеми комментариями и подробно обсуждаем. Это замечательно развивает ум». Супружеские пары пожелали друг другу спокойной ночи. Доктор и миссис Макфейл остались одни. Несколько минут они молчали. «Я, пожалуй, схожу за картами», — сказал, наконец, доктор. Миссис Макфейл посмотрела на него с некоторым сомнением. Разговор с Дэвидсонами оставил у нее неприятный осадок, но она не решалась сказать, что, пожалуй, не стоит садиться за карты, когда Дэвидсоны в любую минуту могут войти в комнату. Доктор Макфейл принес свою колоду, и его жена, почему-то чувствуя себя виноватой, стала смотреть, как он раскладывает пасьянс. Снизу по-прежнему доносился шум веселья. На следующий день немного прояснилось, и Макфейлы, осужденные на 2 недели безделья в Пагу-Пагу, принялись устраиваться. Они сходили на пристань, чтобы достать из своих чемоданов книги. Доктор нанес визит главному врачу флотского госпиталя и сопровождал его при обходе. Они оставили свои визитные карточки у губернатора. На шоссе они повстречали мисс Томпсон. Доктор снял шляпу, а она громко и весело крикнула ему: «С добрым утром, доктор!» Как и накануне, она была в белом платье, и ее лакированные белые сапожки на высоких каблуках и толстые икры, нависающие над их верхом, как-то не вязались с окружающей экзотической природой. «Признаться, я не сказала бы, что ее костюм вполне уместен», — заметила миссис Макфейл. «По-моему, она очень вульгарна». Когда они вернулись домой, мисс Томпсон играла на веранде с темнокожим сынишкой торговца. «Поговори с ней», — шепнул доктор жене. «Она здесь совсем одна, и просто нехорошо ее игнорировать». Миссис Макфейл была застенчива, но она привыкла слушаться мужа. «Если не ошибаюсь, мы соседи», — сказала она довольно неуклюже. «Просто жуть застрять в такой дыре, верно?» — ответила мисс Томпсон. «И я слыхала, что мне еще повезло с этой комнатенкой. Я бы не хотела жить в туземной хибаре, а кое-кому приходится попробовать и этого». Не понимаю, почему здесь не заведут гостиницы? Их разговор продолжался недолго. Мисс Томпсон, громкоголосая и словоохотливая, явно была склонна поболтать, но миссис Макфейл быстро истощила свой небогатый запас общих фраз и сказала: «Пожалуй, нам пора домой». Вечером, когда они собрались за чаем, Дэвидсон, входя, сказал: «Я заметил, что у этой женщины внизу сидят двое матросов. Непонятно, когда она успела с ними познакомиться. Она, кажется, не очень разборчива», — отозвалась миссис Дэвидсон. Все они чувствовали себя усталыми после пустого, бестолкового дня. «Если нам придется провести так еще 2 недели, не знаю, что с нами будет», — сказал доктор Макфейл. «Необходимо заполнить день различными занятиями, распределенными по строгой системе», — ответил миссионер. «Я отведу определенное число часов на серьезное чтение, определенное число часов на прогулки, какова бы ни была погода. В дождливый сезон не приходится обращать внимание на сырость. И определенное число часов на развлечения». Доктор Макфейл поглядел на своего собеседника со страхом. Планы Дэвидсона подействовали на него угнетающе. Они снова ели рубленые бифштексы, по-видимому, повар не умел готовить ничего другого. Затем внизу заиграл граммофон. Дэвидсон нервно вздрогнул, но ничего не сказал. Послышались мужские голоса. Гости мисс Томпсон подхватили припев. А вскоре зазвучал ее голос, громкий и сиплый. Раздались веселые крики и смех. Четверо наверху старались поддерживать разговор, но невольно прислушивались к звяканью стаканов и шуму сдвигаемых стульев. Очевидно, пришли еще гости. Миссис Томпсон устраивала вечеринку. «Как только они там помещаются», — неожиданно сказала миссис Макфейл, перебивая своего мужа и миссионера, которые обсуждали какую-то медицинскую проблему. Эти слова выдали, о чем она думала все время. Дэвидсон поморщился, и стало ясно, что хотя он говорил о науке, его мысли работали в том же направлении. Вдруг, прервав доктора, который довольно вяло рассказывал о случае из своей фронтовой практики во Фландрии, он вскочил на ноги с громким восклицанием: «Что случилось, Альфред?» — спросила миссис Дэвидсон. «Ну, конечно же. Как я сразу не понял? Она из Иуэлии». «Не может быть. Она села на пароход в Гонолулу». «Нет, это несомненно. И она продолжает заниматься своим ремеслом здесь. Здесь». Последнее слово он произнес со странным возмущением. «А что такое Иуэлии?» — спросила миссис Макфейл. Сумрачные глаза Дэвидсона обратились на нее, и его голос дрогнул от отвращения. «Чумная язва Гонолулу. Квартал красных фонарей. Это было позорное пятно на нашей цивилизации». Иуэли находился на окраине города. Вы пробирались в темноте боковыми улочками мимо порта, переходили шаткий мостик, попадали на заброшенную дорогу, всю в рытвинах и ухабах, и затем вдруг оказывались в полосе яркого света. По обеим сторонам дороги тянулись стоянки для машин. Блестели витрины табачных лавок и парикмахерских. Сияли огнями и позолотой бары, в которых гремели пианолы. Всюду чувствовалось лихорадочное веселье и напряженное ожидание. Вы сворачивали в один из узких проулков, направо или налево. Дорога делила Иуэли пополам и оказывались внутри квартала. Вдоль широких и прямых пешеходных дорожек тянулись домики, аккуратно выкрашенные в зеленый цвет. Квартал был распланирован как дачный поселок. Эта респектабельная симметрия, чистота и щеголеватость выглядели отвратительной насмешкой. Никогда еще поиски любви не были столь систематизированы и упорядочены. Несмотря на горевшие там и сям фонари, дорожки были бы погружены во мрак, если бы не свет, падавший на них из открытых окон зеленых домиков. По дорожкам прогуливались мужчины, разглядывая женщин, сидевших у окон с книгой или шитьем, и чаще всего не обращавших на прохожих ни малейшего внимания. Как и женщины, мужчины принадлежали ко всевозможным национальностям. Среди них были американские матросы с пароходов, стоявших в порту, военные моряки с канонерок, пьяные и угрюмые, белые и черные солдаты из расположенных на острове частей, японцы, ходившие подвое и потрое, канаки, китайцы в длинных халатах и филиппинцы в нелепых шляпах. Все они были молчаливы и словно угнетены. Желание всегда печально. На всем Тихом океане не было более вопиющей мерзости, почти кричал Дэвидсон. Миссионеры много лет выступали с протестами, и, наконец, за дело взялась местная пресса. Полиция не желала ударить палец о палец. Вы знаете их обычную отговорку. Они заявляют, что порок неизбежен, и, следовательно, самое лучшее, когда он локализован и находится под контролем. Просто им платили. Да-да, платили, им платили хозяева баров, платили содержатели притонов, платили сами женщины. В конце концов, они все-таки были вынуждены принять меры. Я читал об этом в газетах, которые пароход взял в Гонолулу, сказал доктор Макфейл. И Уэлли — это скопище греха и позора. Перестал он существовать в день нашего прибытия туда. Все его обитатели были переданы в руки властей. Не понимаю, как я сразу не догадался, кто такая эта женщина. Теперь, когда вы об этом заговорили, сказала миссис Макфейл, я вспоминаю, что она поднялась на борт за несколько минут до отплытия. Помню, я еще подумала, что она поспела как раз вовремя. «Как она смела явиться сюда!» — негодующе вскричал Дэвидсон. «Я этого не потерплю!» Он решительно направился к двери. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Макфейл. «А что мне остается?» «Я собираюсь положить этому конец. Я не позволю превращать этот дом в...» Он искал слово, которое не оскорбило бы слуха дам. Его глаза сверкали, а бледное лицо от волнения побледнело еще больше. «Судя по шуму, там не меньше 4 мужчин», — сказал доктор. «Не кажется ли вам, что идти туда сейчас не совсем безопасно?» Миссионер бросил на него взгляд, исполненный презрения, и, не говоря ни слова, стремительно вышел из комнаты. «Вы плохо знаете мистера Дэвидсона, если думаете, что страх перед грозящей ему опасностью может помешать ему исполнить свой долг», — сказала миссис Дэвидсон. На ее скулы выступили красные пятна. Она нервно сжимала руки, прислушиваясь к тому, что происходило внизу. Они все прислушивались. Они услышали, как он сбежал по деревянным ступенькам и распахнул дверь. Пение мгновенно смолкло, но граммофон все еще продолжал завывать пошлые куплеты. Они услышали голос Дэвидсона и затем звук падения какого-то тяжелого предмета. Музыка оборвалась. Очевидно, он сбросил граммофон на пол. Затем они опять услышали голос Дэвидсона. Слов они разобрать не могли. Затем голос мисс Томпсон, громкий и визгливый. Затем нестройный шум, словно несколько человек кричали разом во всю глотку. Миссис Дэвидсон судорожно вздохнула и еще крепче стиснула руки. Доктор Макфейл растерянно поглядывал то на нее, то на жену. Ему не хотелось идти вниз, но он опасался, что они ждут от него именно этого. Затем послышалась какая-то возня. Шум стал теперь более отчетливым. Возможно, Дэвидсона тащили из комнаты. Хлопнула дверь. Наступила тишина. И они услышали, что Дэвидсон поднимается по лестнице. Он прошел в свою комнату. «Пожалуй, я пойду к нему», — сказала миссис Дэвидсон. Она встала и вышла из комнаты. «Если я вам понадоблюсь, позовите меня», — сказала миссис Макфейл. И когда жена миссионера закрыла за собой дверь, прибавила: «Надеюсь, с ним ничего не случилось». «И что он суется не в свое дело», — сказал доктор Макфейл. Они просидели несколько минут в молчании. И вдруг оба вздрогнули. Внизу снова вызывающе завопил граммофон, и хриплые голоса принялись с издевкой выкрикивать непристойную песню. На следующее утро миссис Дэвидсон была бледна. Она жаловалась на головную боль и выглядела постаревшей. Она сказала миссис Макфейл, что миссионер всю ночь не сомкнул глаз и был страшно возбужден, а в 5 часов встал и ушел из дому. Во время вчерашнего столкновения его облили пивом, и вся его одежда была в пятнах и дурно пахла. Но когда миссис Дэвидсон заговорила о мисс Томпсон, в ее глазах вспыхнул мрачный огонь. «Она горько пожалеет о том дне, когда насмеялась над мистером Дэвидсоном», — сказала она. «У мистера Дэвидсона чудесное сердце, и не было человека, который, придя к нему в час нужды, ушел бы неутешенным. Но он беспощаден к греху, и его праведный гнев бывает ужасен». «А что он сделает?» — спросила миссис Макфейл. «Не знаю». «Но ни за какие сокровища мира не захотела бы я очутиться на месте этой твари». Миссис Макфейл поежилась. В торжествующей уверенности маленькой миссис Дэвидсон было что-то пугающее. Они собирались в это утро совершить прогулку и вместе спустились по лестнице. Дверь в нижнюю комнату была открыта, и они увидели мисс Томпсон в замызганном халате. Она что-то разогревала на жаровне. «Доброе утро!» — окликнула она их. «Как мистер Дэвидсон? Ему полегчало?» Они прошли мимо, молча подняв головы, словно не замечая ее. Но когда она насмешливо захохотала, обе покраснели. Миссис Дэвидсон не выдержала и обернулась. «Не смейте заговаривать со мной!» — взвизгнула она. «Если вы посмеете меня оскорбить, вас вышвырнут отсюда!» «Я ведь не приглашала мистера Дэвидсона навестить меня, а? Как по-вашему?» «Не отвечайте ей!» — поспешно прошептала миссис Макфейл. Они заговорили только тогда, когда она уже не могла их услышать. «Бесстыжая дрянь!» — вырвалась у миссис Дэвидсон. Она задыхалась от ярости.